Глава 29. Через несколько часов, когда совсем стемнело, все гости и ученики опять покинули башню. Генри шел рядом с Горацио и нервно поправлял очки. У внешней стены башни перед ними открылись освещенные голубым светом шпили Тауэрского моста. «Сегодня даже дождя нет, и людей на улицах полно. Вдруг они увидят толпу кошек, плывущих по Темзе?» — спросил он. «Место у стены в Бермонте, темное и пустынное», — невозмутимо ответил Горацио. «Лодки в такой час не гуляют, а кошки отлично умеют превращаться в невидимок. Совсем как Нова». Услышав свое имя, Нова кивнула. Но ее внимание было сосредоточено на разговоре сэра Кормака с Пабло, которые шли рядом с ней. «От природы мы воды не боимся, мой милый», — поучительным тоном произнес сэр Кормак. «Скорее всего, этот страх внушили нам наши родители. Ну и люди, конечно. Все эти глупые истории о ненавидящих воду кошках. Я заталкивал своих котят в реку Шанон, когда они были младенцами. И из них получились отменные пловцы». «У тебя есть дети?» — спросила Рия, которая несла гидрокостюм Паблу. «Естественно!» — ответил сэр Кормак. 14 или 15. Большинство из них живут в Килкении. Свободные, как ветер, они бродят по зеленым холмам. Давненько я их не видел». «Значит, нам еще повезло с родителями», — прошептала Нова Генри, который тоже прислушался к разговору. «Сэр Кормак даже не помнит, сколько у него детей!» «Неудивительно, что он толкал их в реку, когда они были младенцами», — ответил Генри чересчур громко, и сэр Кормак резко замолчал. Стена Бермонти находилась недалеко от Тауэра и оказалась безлюдна, как и предсказывал Горацио. Они перебежали по лужайке к берегу. Свет от подъемного крана на дальнем берегу отражался от поверхности воды. Лишь теперь Нова увидела, что они тут не одни. На траве сидело множество кошек. Все они молча смотрели на тускло-коричневую Темзу. Что бы ни говорил сэр Кормак, Нова сомневалась, что кошки — прирожденные пловцы. «Привет!» — донесся из полумрака голос Зии. «Вы видели Эдисона? Его весь день не было во дворце». Королева Куин волновалась. «Эдисон был с нами», — ответила Нова. «Но я удивлюсь, если он здесь появится. Соревнования... он такое не любит», — нерешительно добавила она. «О, ясно», — тихо промолвила Зия. Она выглядела такой несчастной, что Нове захотелось ее погладить. Но сиамская кошка уже встала в шеренгу кошек, ожидающих на берегу начала экзамена. «Смотри, там Шаян!» — сказал Генри. Серый персидский кот ходил вдоль рядов участников и считал. 44, 45, 46... «Не хватает двух кошек!» — крикнул он. «А вот и я!» — пропищал Пабло и выступил вперед, неуклюже поправляя лапы капюшон гидрокостюма, который так и норовил соскользнуть ему на глаза. «А это что такое?» — закричал толстый черный кот с белыми лапками. «Такое на экзамене не разрешается!» «Это тот маленький негодяй, которому удалось протиснуться через перила часовой башни!» — воскликнула кошка породы мандарин, чьи навыки лазания впечатлили Нову еще во время первого испытания. Несколько других кошек тоже громко запротестовали, так что Шаяну пришлось призвать их к порядку. «Все вы знаете, что есть лишь одно правило. В следующий раунд проходят те, кто первым доберется до цели. Мне совершенно все равно, как вы поплывете, верхом на зонтике или в надувных нарукавниках. Мы, кошки, ценим остроумные решения. Лиса ждет вас на том берегу и представит королеве сегодняшних победителей. Их будет 24. Желаю всем удачи и отваги, которыми обладает только полуночная кошка. На старт! Внимание! Кошки, включая Паблу, вошли в Темзу без особого энтузиазма, и только Бенджи радостно прыгнул в воду и сразу оторвался от остальной группы на несколько метров. Нова опустилась на колени рядом с Рией, и они стали поддерживать продолжавшего борьбу с капюшоном Пабло. «Плыви, Пабло! Плыви! Ты сможешь!» Рядом с Пабло плыл крупный черный кот, который только что возмущался на берегу. Пабло энергично загребал лапками. «Надо было плотнее натянуть капюшон», — с тревогой произнесла Рия. «Я тебе покажу, ты маленький», — проорал черный кот, когда брызги Пабло посыпались на его голову. Его толстая лапа просвистела в воздухе и обрушилась на спину Пабло. «Ших!» — лапа скользнула по гидрокостюму. «Что он делает?» — в ужасе закричала Рия. «По-моему, он порвал костюм!» — воскликнул Генри. «Вода! На помощь! Помогите!» — запищал в реке Пабло. Рия уже сняла свитер. «Тебе нельзя прыгать в Темзу!» — удержал ее Нова. «Горацио строго-настрого нам это запретил!» Она лихорадочно соображала, как помочь Пабло. И тут услышала голос сэра Кормака. «Я иду!» И кот отважно забежал в воду. На мгновение всем показалось, что сэр Кормак вытаскивает Пабло из реки. Нова почувствовала и разочарование, и облегчение. Пабло был вне опасности. Сэру Кормаку ничего не стоило вызволить его из Темзы. Но что стало бы с маленьким котиком, если бы его мечта стать полуночным котом разбилась вдребезги? «Если они сейчас же не вернутся, я поплыву за ними», — заявила Рия и сняла обувь. Нова пристально смотрела на воду. Пабло замолчал, зато над рекой эхом разнесся другой голос. Голос сэра Кормака. «Правой, левой, голову над водой!» «Не забывай дышать! Быстрее! Правой, левой, правой, левой!» Затем и этот голос затих. Нова видела, что головы сэра Кормака и Пабло то появляются, то исчезают среди волн. Но они плыли не к ним, а наоборот, удалялись от них. Они двигались к противоположному берегу. «Что он делает?» — закричала Рия. «Пусть вернет Пабло сюда!» Генри в изумлении покачал головой. «Он помогает Пабло плыть! Он плывет сам и без гидрокостюма! Похоже, это работает!» Эд восторженно подскочил на месте. «Видите? Пабло догоняет остальных! Он уже почти рядом с Бенжи! Вот это да! Он впереди! Он справился, он смог!» Новые другие филидиксы радостно закричали. Рия схватила Нову за руку и сжала ее так сильно, что Нова взвизгнула. «Пабло уже в конце дистанции!» Нова с трудом различала кошек у противоположного берега. Она разглядела очертания Бенджи и кота, порвавшего гидрокостюм Пабло, а также Зию, которая наверняка шла в первых рядах. Неужели Пабло и правда справился? В этот момент прямо перед ними возник сэр Кормак. Он грациозно вышел из Темзы и встряхнул длинную шерсть. «Спасибо за помощь, Пабло!» — с благодарностью воскликнула Рия. «Без тебя он бы не справился!» Сэр Кормак прошествовал мимо и, не глядя на нее, произнес: «Не у каждой кошки есть родители, которые с рождения кидали ее в реку Шанон. Помогать Пабло для меня — удовольствие!»